Когда Датис на пути в Азию прибыл на Миконос, предстало ему сновидение. Что это было за сновидение, об этом не говорят, а он приказал с наступлением дня обыскать свои корабли. На одном финикийском корабле была найдена позолоченная статуя Аполлона. Датис велел узнать, откуда она похищена. Узнав, из какого святилища ее захватили, Датис отплыл на своем корабле на Делос. Там он поставил статую в святилище, а делосцам, которые тогда уже возвратились на свой остров, приказал отвезти ее в Фиванский Делий. Город этот лежит на побережье против Халкиды. Затем, отдав эти приказания, Датис снова отплыл. Делосцы же не отвезли эту статую на место, и только 20 лет спустя сами фиванцы, по велению бога, возвратили ее в Делий. По прибытии с флотом в Азию Датис и Артафрен привели пленных эретрийцев в Сусы. Царь Дарий распалился на эретрийцев страшным гневом еще до их пленения за то, что они первыми начали борьбу с персами. Увидев теперь приведенных к нему эретрийцев в своей власти, царь не причинил им никакого зла, но приказал поселить их в области Кисия в своем поместье по имени Ардерикка. Ардерикка находится в 210 стадиях от Сус и в 40 стадиях от известного колодца, откуда добывают 3 разнородных вещества. Именно из этого колодца вычерпывают асфальт, соль и масло следующим образом. Асфальт вычерпывают с помощью колодезного журавля, а вместо ведра прицепляют к нему полвинного бурдюка. Погрузив бурдюк, зачерпывают им жидкость и выливают в сосуд, затем жидкость переливается в другой сосуд, где она разлагается на 3 составные части. Асфальт и соль тотчас же осаждаются. Масло же, персы называют его родонака, черного цвета с неприятным запахом. Здесь-то и поселил эретрийцев царь Дарий. В этой местности они живут еще и до нашего времени и сохранили родной язык. Такова была судьба эретрийцев. После полнолуния прибыло в Афины 2000 лакедемонян. Они двигались так быстро, стараясь прийти вовремя, что были уже на 3-й день по выступлении из Спарты на Аттической земле. Несмотря на то, что спартанцы опоздали к сражению, они все же хотели посмотреть напавших медян. Они прибыли в Марафон, осмотрели поле битвы, и затем, воздав хвалу афининам за победу, возвратились домой. Меня удивляют и представляются совершенно невероятными толки о том, будто алкмеониды действительно вступили тогда в соглашение с персами и подняли даже сигнальный щит персам, желая предать афинин под иго варваров и гиппия. Ведь они были такими же или еще большими ненавистниками тиранов, как Каллий, сын Финиппа, отец Гиппоника. Этот Каллий, один из всех афинин, осмелился после изгнания Песистрата из Афин купить объявленные через глашатая к продаже имение тирана. И по всякому поводу Каллий проявлял свою смертельную вражду к Песистрату. Этот-то Каллий заслуживает того, чтобы о нем часто вспоминали. Ведь, как было уже сказано, он не только храбро защищал свободу родины, но завоевал первую награду в Олимпии, на беговой лошади, а на четверке вторую. На Пифийских играх он уже прежде получал награду и своей роскошью прославился по всей Элладе. А затем, каким щедрым отцом он стал для своих 3 дочерей. Когда дочери достигли брачного возраста, он роскошно одарил их и позволил каждой выбрать себе среди афинин мужа, какого она сама хотела, и тому отдал ее. Такую же великую ненависть, как он, питали к тиранам и алкмеониды. Поэтому-то я удивляюсь и не могу поверить клевете, будто они подняли персам сигнальный щит. Ведь все время правления тиранов алкмеониды провели в изгнании, и их стараниями Песистратиды лишились власти. Поэтому я думаю, что они были еще в гораздо большей степени освободителями Афин, чем сами Гармодий и Аристогитон. Ведь умерщвление ими Гипарха только ожесточило оставшихся в живых писистратидов, но не покончило с тиранией. Алкмеониды же действительно освободили Афины. По крайней мере, если верно, что они склонили Пифию повелеть лакедемонянам, как я рассказал об этом выше, освободить Афин. Но, может быть, алкмеониды предали свой родной город в раздражении на народ афинский? Напротив, в Афинах не было знатнее и более уважаемых людей, чем они, и поэтому даже невероятно, что они с такой целью могли поднять сигнальный щит. Щит был тогда действительно поднят. Этого нельзя отрицать, потому что это правда. Но кто все-таки его поднял, я не могу ничего больше об этом сказать. Алкмеониды были в Афинах уже издревле знамениты. Со времен же Алкмеона и Мегакла они достигли высокого почета. Алкмеон, сын Мегакла, оказал помощь лидийцам, прибывшим из Сарт от Креза к Дельфийскому оракулу, и заботился о них. Услышав от своих послов об услугах Алкмеона, Крес просил его прибыть в Сарды. Когда Алкмеон приехал в Сарды, царь дал ему в подарок столько золота, сколько он мог сразу унести на себе. Алкмеон же ухитрился еще умножить этот щедрый дар. Он облегся в длинный хитон, оставив на нем глубокую пазуху. На ноги он надел самые большие сапоги, которые только можно было найти. В таком одеянии Алкмеон вошел в сокровищницу, куда его ввели. Бросившись там на кучу золотого песка, Алкмеон сначала набил в сапоги, сколько вошло золота, потом наполнил золотом всю пазуху, густо насыпал золотого песку в волосы на голове и еще набил в рот. Выходя из сокровищницы, Алкмеон еле волочил ноги и был похож скорее на какое-то другое существо, чем на человека. Рот его был полон, и вся одежда набита золотом. При виде этого Крес не мог удержаться от смеха и не только оставил все унесенное им золото, но еще и добавил не меньше. Так-то этот дом чрезвычайно разбогател. Алкмеон же этот держал четверку лошадей и победил в Олимпии, получив награду. Одним поколением позже Клисфен, тиран Сикионский, настолько возвысил дом алкмеонидов, что он стал еще более славен в Элладе. У Клисфена, сына Аристонима, внука Мирона, правнука Андрея, была дочь по имени Агариста. Дочь эту он пожелал отдать в жены тому из эллинов, кого он найдет самым доблестным. На Олимпийских играх Клисфен одержал победу с четверкой коней и велел объявить через глашатая: кто среди эллинов считает себя достойным быть зятем Клисфена, может на 60-й день или раньше прибыть в Сикион. Так как Клисфен решил отпраздновать свадьбу дочери в течение года, начиная с 60-го дня, тогда все эллины, которые гордились своими предками и родным городом, отправились свататься в Сикион. Для развлечения гостей Клисфен велел устроить конское ристалище и гимнастические состязания. Из Италии прибыл Сминдерит, сын Гиппократа из Сибариса, человек, утопавший в роскоши, ведь Сибарис в то время достиг вершины процветания. Из Сириса приехал Дамас, сын Амириса по прозванию Мудрого, это были женихи из Италии. С побережья Ионийского залива приехал Амфимнест, сын Эпистрофа из Эпидамна. Этот человек прибыл с побережья Ионийского залива. Из Этолии приехал брат Титорма Малес, того Титорма, который был сильнейшим из всех эллинов, но бежал от людей на окраину Этолийской земли. Из Пелопоннеса прибыл Леокет, сын Фидона, тирана Аргоса, того самого Фидона, который ввел в Пелопоннесе меры и вес и был самым дерзостным из всех эллинов. Он изгнал элейских судей на Олимпийских играх и сам руководил олимпийскими состязаниями. Сын этого-то человека и прибыл в Сикион. А также Амиант, сын Ликурга, аркадец из Трабизунта, Азанец Лафан из города Пея, сын Эвфориона, того Эвфориона, который по аркадскому сказанию принял в своем доме Диоскуров и с тех пор оказывал гостеприимство всем странникам. Затем элеец Ономаст, сын Агея. Эти женихи приехали из самого Пелопоннеса. А из Афин прибыл Мегакл, сын Алкмеона, который посетил Креза, и другой жених Гиппоклит, сын Тисандра, самый богатый и красивый человек в Афинах. Из Эретрии же, которая в то время процветала, приехал Лисаний, единственный жених Севбеи. Из Фессалии прибыл Диакторит, один из скопадов, из города Краннона, и Алкон из земли Молоссов. Столько явилось женихов. Когда эти женихи прибыли к назначенному сроку, Клисфен сначала справился у каждого из них о родном городе и его роде. Затем, удерживая женихов у себя целый год, тиран испытывал их доблесть, образ мыслей, уровень образования и характер. При этом он беседовал с каждым отдельно и со всеми вместе. Для более молодых женихов он устраивал гимнастические состязания, особенно же наблюдал их поведение на общих пирах. Во все время пребывания женихов в Сикионе Клисфен поступал так и при этом роскошно угощал их. Больше всех пришлись ему по сердцу женихи из Афин, и среди них особенно сын Тисандра Гиппоклит, которого он ценил не только за доблесть, но и за исконное родство с гипселидами в Коринфе. Между тем наступил день свадебного пиршества, и Клисфен должен был объявить, кого из женихов он выбрал. Тогда Клисфен принес в жертву 100 быков и пригласил на пир женихов и весь Сикион. После угощения женихи начали состязаться в песнях и откровенно шутливых рассказах. В разгаре пиршества Гиппоклит, который всецело завоевал внимание остальных гостей, велел флейтисту сыграть плясовой мотив. Когда тот заиграл, Гиппоклит пустился в пляс и плясал в свое удовольствие. Клисфен же смотрел на всю эту сцену мрачно и с неприязнью. Затем, немного отдохнув, Гиппоклит велел внести стол. Когда стол внесли, Гиппоклит сначала начал исполнять на нем лаконские плясовые коленца, а затем и другие аттические. Наконец, упершись головой в стол и подняв ноги вверх, он стал выделывать коленца ногами. Уже при первом и втором танце Клисфен думал, хотя и с ужасом, что этот бесстыдный плясун может стать его зятем, но все же еще сдерживался, не желая высказывать свое неудовольствие. Когда же он увидел, как тот исполняет ногами пантомиму, то не мог уже молчать и вскричал: «О, сын Тисандра, ты право проплясал свою свадьбу!» А Гиппоклит ответил ему: «Что за дело до этого Гиппоклиду?» Отсюда пошла известная поговорка о Гиппоклиде. Клисфен, между тем, водворив молчание, обратился к собравшимся с такими словами: «Женихи моей дочери, все вы мне любезны, и если бы это только было возможно, я всем вам угодил бы, не отдавая предпочтения одному избраннику и не отвергая остальных. Но ведь дело идет только об одной девушке, и поэтому нельзя исполнить желание всех. Тем из вас, кто получит отказ, я даю по таланту серебра за то, что он удостоил меня чести породниться со мной, посватавшись к моей дочери, и должен был так долго пребывать на чужбине. А дочь мою, Агаристу, я отдаю в жены Мегаклу, сыну Алкмеона, по законам Афинин». Мегакл объявил о согласии обручиться с Агаристой, и тогда Клисфен назначил срок свадьбы. Вот каково было состязание женихов. Таким образом, слава Алкмеонидов разнеслась по всей Элладе. От брака же Мегакла с Агаристой родился Клисфен, который ввел Филы и установил демократию в Афинах. Назван он был по имени деда по матери тирана Сикионского. Так вот, этот Клисфен и Гиппократ были родными сыновьями Мегакла. А у Гиппократа был сын, другой Мегакл, и дочь, другая Агариста, названная по Агаристе дочери Клисфена. Она вышла замуж за Ксантиппа, сына Арифрона. Когда Агариста ожидала ребенка, то имела видение во сне, ей представилось, что она родит льва. Несколько дней спустя она произвела на свет Перикла. Геродот упоминает рождение знаменитого афинского государственного деятеля Перикла, смерть которого он еще пережил. Хотя Мильтиад и прежде был в почете у афинян, теперь же, после поражения персов при Марафоне, приобрел еще больше влияния. Он потребовал у афинян 70 кораблей, войско и деньги, не сказав, однако, на какую землю собирается в поход. Мильтиад объявил только, что афиняне разбогатеют, если последуют за ним, а он, по его словам, поведет их в такую землю, где они легко добудут много золота. Так говорил Мильтиад, требуя корабли. Афиняне же прельстились такими посулами и дали корабли Мильтиаду. С этим-то флотом Мильтиад взял курс на Парос. Поводом для похода он выставил то, что пароссы первыми начали войну, отправив свои триеры вместе с персами к Марафону. Это, конечно, был всего лишь предлог. На самом же деле он ненавидел пароссов за то, что один паросец, Лисагор, сын Тисия, оклеветал его перед персом Гидарном. Прибыв со своим флотом на Парос, Мильтиад стал осаждать пароссов, которые вынуждены были укрыться за стенами города. Затем через глашатая он потребовал от горожан 100 талантов и велел объявить, что в случае отказа он не уйдет, пока не возьмет города. Однако пароссы вовсе не собирались давать Мильтиаду денег, но изыскивали лишь средства защиты своего города. Для этого они в наиболее уязвимых местах по ночам доводили стену до двойной высоты против прежнего. До этих пор все эллины рассказывают об этих событиях одинаково, о дальнейшем же сами пароссы передают вот что. Мильтиад не знал, что предпринять. И вот явилась к нему женщина, родом с Пароса по имени Тимо, служка при храме подземных богинь. Тимо допустили к Мильтиаду, и она дала такой совет. Если Мильтиад непременно желает взять Парос, то пусть поступит так, как она велит. После этого Мильтиад пробрался к холму перед городом и перескочил через ограду храма Деметра Фесмофоры, так как дверей он открыть не мог. Затем он вступил в святилище, чтобы там что-то, я не знаю, что сделать, либо унести с собой запретное, либо совершить еще что-нибудь. Однако уже у дверей святилища Мильтиада внезапно охватил страх, и он поспешил тем же путем назад и, спрыгивая со стены, вывихнул себе бедро. Другие, впрочем, утверждают, что он повредил себе только колено. Так-то Мильтиад, почувствовав себя плохо, отплыл назад, без сокровищ для афинян, и не завоевав Пароса. За 26 дней осады он успел только опустошить остров. Когда же пароссы узнали, что служка при храме подземных богинь Тимо указала путь Мильтиаду, они решили наказать ее. После снятия осады они отправили в Дельфы послов, а послали они вопросить оракул, казнить ли им служку богинь за то, что она открыла врагам способ захватить родной город и показала Мильтиаду священные предметы, которые не подобает лицезреть ни одному мужчине. Пифия же запретила наказывать, объявив, что Тимо невиновна, и призрак служки явился и склонил Мильтиада на путь бедствия только потому, что судьба определила ему печальную кончину. Такой ответ дала Пифия пароссам. Афиняне же стали бронить Мильтиада по возвращении его с Пароса, и прежде всего Ксантип, сын Арифрона. Он обвинил Мильтиада перед народом за обман афинян. Мильтиад, хотя и присутствовал на суде, но сам не мог защищаться, так как бедро у него было поражено воспалением. Он лежал на ложе перед народным собранием, а друзья выступали в его защиту. Они подробно говорили о Марафонской битве и о взятии Лемноса. Мильтиад захватил Лемнос, отомстил Пелазгам и передал остров афинянам. При голосовании народ поддержал Мильтиада, отклонив смертную казнь, но признал виновным и наложил пеню в 50 талантов. После этого Мильтиад скончался от гнойного воспаления бедра, а 50 талантов уплатил его сын Кимон. Лемнос же, Мильтиад, сын Кимона, завоевал вот каким образом. Лемнос завоевал не Мильтиад, марафонский победитель, а его тезка-предок, современник Писистрата. Пелазги были жителями области Пелазгиотиды, Фессалии. Афиняне изгнали пелазгов из Аттики. Справедливо ли или несправедливо они поступили, этого я не знаю, и могу лишь передать, что рассказывают другие. Именно Гекатей, сын Гегесандра, в своей истории утверждает, что афиняне поступили несправедливо. Они ведь отдали свою собственную землю у подошвы Гиммета для поселения пелазгам в награду за то, что те некогда возвели стену вокруг Акрополя. Когда же афиняне увидели, что эта прежде плохая и ничего не стоящая земля теперь прекрасно возделана, их охватила зависть и стремление вновь овладеть этой землей. Так-то афиняне без всякой иной причины изгнали пелазгов. Напротив, афиняне утверждают, что изгнали они пелазгов с полным правом. Ведь пелазги, жившие у подошвы Гемета, оттуда причиняли оскорбления афинянам. Дочери афинян постоянно ходили за водой к источнику Эннеокрунос. Ведь в те времена у афинян и прочих эллинов еще не было рабов. Всякий раз, когда девушки приходили за водой, пелазги с заносчивым пренебрежением оскорбляли их. Но этого им было еще мало. В конце концов, пелазги даже были пойманы на месте преступления, когда хотели напасть на Афины. А насколько афиняне выказали себя благороднее пелазгов, видно из того, что афиняне могли бы перебить их, когда разоблачили их коварные замыслы, но не пожелали этого, а приказали покинуть страну. Итак, изгнанные пелазги переселились в другие земли и в том числе на Лемнос. Таков рассказ Гекатея, и таково предание афинян. Жившие тогда на Лемносе пелазги хотели отомстить афинянам. Пелазги хорошо знали, когда афиняне справляют празднество, и, снарядив 50-весельные суда, устроили засаду афинским женщинам во время празднества Артемиды в Бравроне. Похитив отсюда много женщин, они отплыли с ними на Лемнос, и там сделали их своими наложницами. Когда у этих женщин родилось много детей, они стали учить младенцев аттическому языку и обычаям. Дети их не желали даже общаться с детьми пелазгийских женщин. Если мальчик пелазг бил кого-нибудь из них, то все остальные избегались на помощь и отстаивали своих. Кроме того, они считали даже, что имеют право на власть над детьми пелазгов и далеко превосходили их силой. Узнав об этом, пелазги стали держать совет. На совете пелазги с тревогой спрашивали себя, что же в таком случае станут делать эти мальчики, когда возмужают, если уж теперь они решили защищать друг друга против детей законных жен и пытаются заставить их подчиняться. Поэтому пелазги решили умертвить сыновей аттических женщин. Так они и сделали. А вместе с детьми умертвили и матерей их. За это-то преступление и за другие, совершенные прежде женщинами, убившими своих мужей и спутников Фоанта, все такие ужасные злодеяния в Элладе называют лемносскими. После убиения пелазгами своих детей и жен земля их вовсе перестала плодоносить. Их женщины не были так плодовиты, как раньше, а также и скот. Голод и бездетность заставили их, наконец, отправить послов в Дельфы и просить об избавлении от этих бед. Пифия же повелела им дать удовлетворение афининам, какое те сами им присудят. Тогда пелазги прибыли в Афины и объявили, что желают дать удовлетворение за причиненные обиды. Афинине же приготовили в Притонее самое красивое ложе, какое у них было, а рядом поставили стол, полный наилучших яств. Затем они потребовали от пелазгов отдать им свою землю в таком же прекрасном состоянии. На это пелазги ответили: когда корабль при северном ветре совершит за один день путь из вашей страны в нашу, тогда и мы отдадим вам свою землю. Они знали, что это невозможно, так как Аттика лежит гораздо южнее Лемноса. Вот что случилось тогда. А много лет спустя, когда афиняне владели уже Херсонесом на Гелеспонте, Мильтиад, сын Кимона, во время этессийских ветров, когда они дуют беспрерывно, прибыл на корабле из Элеунта на Херсонесе на Лемнос и приказал пелазгам покинуть остров. При этом он напомнил им изречение оракула, которое, как они думали, никогда не сбудется. Гефестиейцы подчинились, а миринейцы не хотели допустить, чтобы Херсонес принадлежал Аттике. Афиняне осаждали их город, пока они не сдались. Так-то афиняне во главе с Мильтиадом овладели Лемносом.